О тайне замолвите слово. Пусть твой правый глаз не знает о том, что видел левый. Крыжижановский. Тайна на то и тайна, что о ней не говорят. Ее прячут, как пресловутый скелет в шкафу. Скрывают от посторонних глаз. Но рано или поздно все тайное становится явным. Оно прорывается сквозь непрочные заслоны. Флюиды таинственности витают в воздухе, даже если сами тайны хранятся за семью печатями. Ведь мы знаем и чувствуем, когда нас любят. Несмотря на то, что нам не говорят «я тебя люблю». Нас любят, когда говорят «береги себя». «Ты устала? Я сделаю это вместо тебя». «Оденься, на улице холодно». «Приходи, я буду рад тебя видеть». Когда подхватывают тяжелую сумку, укрывают ночью, приносят горячий чай или поддерживают под руку. Или наоборот, мы ощущаем всеми фибрами своей души, что нелюбимы, когда слышим «отойди, мне не до тебя». «Замолчи, надоел, уйди с глаз моих, отстань от меня». «Да на кого ты похож, посмотри на себя в зеркало». Когда отталкивают, не целуют, не обнимают, не интересуются нами. По этой же аналогии мы распознаем все невысказанное и тайное, особенно в детстве. Как говорила классик французского психоанализа Франсуаза Дальто, лишь дети и собаки знают о семье все. Например, в раннем возрасте у меня часто возникала мысль о родителях. Я им не родная. Наверное, они взяли меня из детдома. Став психотерапевтом, я столкнулась с тем, что такие умозаключения делали в детстве многие мои клиенты. Многие, но не все. Я начала интересоваться этим, задавая вопросы таким клиентам. И вскоре обнаружила, что в анамнезе их семей, так же, как и в моей, были тайны усыновления. Или их воспитывали неродные родители. Вернее, один из родителей и отчим или мачеха. Моего отца в 33-м году подкинули в детский приют. Это были годы голодомора на Украине. Его взяли на воспитание приемные родители. Маму после смерти ее матери, ее братьев и сестер от 2 до 10 лет, воспитывала бабушка Вера. О том, что трое из моих бабушек и дедушек мне не родные, и папа мой из детдома, я узнала достаточно поздно. А системная память о детском доме у меня, так же, как и у моих клиентов, проявлялась в моих мыслях о неродных родителях. Дети действительно все знают. Они своим незамыленным шестым чувством безошибочно определяют правду. Так маленькая Аллочка из книги «Ошибки Аиста», удочеренная приемными родителями с момента рождения, больше всего любила смотреть не мультики и сказки, а передачу «Жди меня» и телепрограммы об усыновлении детей. Нина из главы «Совпадение» с раннего возраста догадывалась, что ее мама не мама, только потому что та ее стеснялась, никогда не обнимала и не целовала, хотя внешне и материально старалась компенсировать приемной дочери этот пробел. Мальчик Алеша, которого на прием привела моя знакомая Альбина, всегда как вкопанный останавливается возле плакатов с социальной рекламой об уличных детях и долго стоит, рассматривая их со слезами на глазах. Альбина с мужем взяли его на воспитание в 8-месячном возрасте, когда его родители, дальние родственники ее мужа, погибли в автокатастрофе. Еще одна моя клиентка Люба вышла замуж за вдовца с младенцем, жена которого умерла при родах. Малышку на правах школьной подруги и утешительницы любовь нянчит с того момента, как ребенка привезли из роддома. Девочка называет Любу мамой, они ладят и любят друг друга. Удивляет Любу только то, что девочка взахлеб читает и обожает сказки про злых мачех. Морозка, Золушка, Белоснежка и 7 гномов и им подобные. В этих и еще во множестве других случаев из моей практики, не приведенных здесь в качестве примера, ни приемные родители, ни родные мама и папа правду детям об их происхождении не открывали. Но дети эту тайну знают, словно считывают ее из окружающего пространства. Секреты от детей скрыть невозможно. Их выдают необычное тревожное поведение родителей или родственников, уклончивые фразы, ускользающий взгляд, перемены мимики и голоса, Бледность или румянец стыда на лице при неудобных вопросах. Дети на уровне шестого чувства воспринимают то, что от них хотят утаить. Хранимый в тайне семейный секрет по-разному влияет на их жизнь и судьбу. Они выбирают странные, неприемлемые для социума увлечения, чувствуют беспокойство и неуверенность, заводят свои тайны, обманывают, могут стать зависимыми и раздражительными по поводу и без. В советские времена, откуда многие из нас родом, история семьи, с одной стороны, часто преподносилась в выгодном ракурсе, приукрашивалась. С другой стороны, замалчивались опасные для выживания в обществе факты, а вместе с ними подавлялись стыд и страхи арестов, переселений, черных воронков, ссылок и лагерей, других жестких воздействий и несправедливостей. Другими словами, если в роду кто-либо или что-либо исключается, человек, семья, факты или семейные истории, если кем-то из предков утаивается какая-то значимая, порой неприглядная, болезненная или шокирующая информация, то она обязательно находит своего адресата. И это будет кто-то из будущих потомков в следующем поколении, через поколение, а то и через 2-3. Франсуаза Дальто полагает, что все, что замалчивается в первом поколении, второе носит в своем теле. В истории многих семей таким образом хранится и передается из поколения в поколение наследство с отравленными шипами, о которое рано или поздно можно пораниться. Важно осознать, что пока тайна тщательно скрывается, она сохраняет свою разрушительную деструктивную силу.